Глава восьмая. Разбудил меня женский голос, раздающийся с внешней стороны палатки. Выйдя наружу, уже стандартно накинув инвиз, увидел двух девушек 40-го и 48-го уровня. Первая была черноволосой, маленькой, с чертами азиатской внешности, вроде разреза глаз, и непередаваемой словами восточной харизмы, при этом не вызывающей, а мягкой, спокойной. Она казалась беззащитным котенком, что отражал и ее ник — Лапка. Второй оказалась эльфийка, выше первой на целую голову, светловолосая, что, впрочем, и неудивительно, однако и она была более чем женственной, без присущего этой расе снобизма, и обзывала она себя Аринель. Несмотря на то, что я не застал начала диалога, в его суть вник быстро. Стоило услышать фразу Лапки. «Оль, ну чего ты как маленькая? Подумаешь, место заняли, оно же все-таки не подписано, как наше». «Вовсе оно не наше. Ань, мы здесь собираемся уже полгода. И тут какой-то мажор пришел и наше любимое место занял. Слушай, я это так не оставлю, вот пойду и выскажу ему все, что о нем думаю». «Почему ему? Это вполне себе может быть и она». Лапка улыбнулась и приобняла подругу. «Да точно это он. Только мужики могут быть такими бестактными, бесчувственными сволочами. Да я ему палатку сожгу, по-любому ведь спит и гаденько ухмыляется, радуется, что наше место занял». Дальше этот театр абсурда я смотреть не стал, лишь снял инвиз, встав перед буйствующей особой на расстоянии сантиметров 30. Жаль, конечно, что плащ испортился, и я не могу накинуть иллюзию, но и так сойдет. Эльфийка, увидев проявившегося перед ней мужчину, взвизгнула и отшатнулась в сторону, после чего попыталась отвесить мне пощечину, однако на пути ее руки оказался жесткий блок, из-за которого единственный достигнутый ей результат оказалась ее собственная отбитая рука, что окончательно вывело ее из себя. «Гад, мразь, паршивец! Да как ты смеешь поднимать руку на женщину? Мало того, что занял мое место, так еще и это... война! Вот что это! Да, мой парень, как только узнает, тебя уроет! Из-под земли достанет и заставит дерьмо жрать, ты понял? Хорошо, что феминизм наконец набирает силу, и таких, как ты, скоро уничтожат!» Последнее слово она протянула по слогам, пытаясь больше задеть, однако в ответ она услышала явно не то, что ожидала. Не впечатлила. Она открыла рот, закрыла его, затем снова открыла и опять закрыла, словно рыба, выброшенная на сушу. Наконец прошипела. «Что?» «У тебя проблемы со слухом или с восприятием? Передо мной опять предстала пантомима, косплеющая рыбу. Однако дожидаться очередного гениального, в кавычках, ответа я не стал, задав уже вопрос по существу. Данное место выкуплено в собственность. Вы можете это подтвердить бумагами?» «Нет». От растерянности та стала отвечать, пусть и заторможенно, зато по делу. «В таком случае предъявленная претензия беспочвена. Чтобы у тебя не возникло лишних вопросов, отвечу на заданные ранее, пусть и в сумбурной форме. На женщину я руку не поднимал, ты сама начала бить и наткнулась на блок, предвосхищая твои вопросы. Да, это разные вещи, и нет, я не намерен позволить выдать мне пощечину стороннему человеку лишь потому, что он носит юбку. Теперь касательно парня. Пусть приходит, если считает, что задета его или твоя честь, хотя я бы это скорее назвал гормональным сбоем у энной особы. Ну и, наконец, про феминизм. Феминизм — это движение, борющееся за равные права между мужчинами и женщинами, а не движение, возвышающее один гендер над другим. Подумай над этим. А заодно и над другим вопросом. Если ты считаешь себя выше мужчины, а мужчин считаешь, что нужно уничтожить, почему в данном случае стала прятаться за парнем, а не вызвала меня на дуэль, стараясь выдать мне по заслугам? Оставив эльфийку размышлять о своем поведении, я развернулся и отправился собирать палатку. Несмотря на тот факт, что я считал себя правым, на душе оставался осадочек. Меня с детства воспитывали, что девушки — это тот хрусталь, то тепло, которое нужно беречь в сердце, оберегать от невзгод, защищать, однако такие вот ситуации не оставляли иного выбора, кроме как идти вопреки этим женщинам, которые перестали быть той свечкой в окне родного дома, а стали степным пожаром, сжигающим все на своем пути. Собрав палатку, отправился в деревню, дабы найти Артианса, но меня окликнула Аринель. «Парень, парень, подожди!» Я оглянулся и, дождавшись, когда она подойдет, вопросительно поднял бровь. Девушка смутилась, однако уже через секунду справилась со своими чувствами и, взглянув на меня, выпалила. «Извини, пожалуйста, у меня выдался очень сложный день, и все так навалилось. Вот я и сорвалась на тебе. В общем, посиди с нами. С меня в честь извинений шашлык». Она мило улыбнулась, что сразу преобразило ее лицо и амплуа в целом. «Ну, если шашлык, то пойдем». Поесть я был не прочь, а Артианс же вряд ли еще проснулся, несмотря на все его достоинства, он обладал и одним недостатком — ярой любовью поспать до полудня, и хоть он с избытком компенсировал это время работой по ночам, однако собраться утром бывало сложно, и дело даже не в том, что его не поднять, напротив, при необходимости он вставал и делал необходимую работу. Но вот его лицо с мешками под глазами говорило само за себя. В общем, у меня была причина и желание согласиться. Подведя к месту моего бывшего ночлега, девушка решилась познакомиться. «Меня зовут Аринель, а мою стеснительную подругу — Лапка. А тебя?» «Мираж». Подруги переглянулись и прыснули со смеху. «Такое страшное имя». «Не, просто мой бывший парень, ну, тот, которого я как защитника представляла. Огненный маг, 180 уровня, и тут я представила, что было бы, если бы он пришел меня защищать». И тут я подзадумался. От того, что я назвал свой ник, мой уровень виден не стал, однако имя им знакомо, при том, что они не являются рогами или ассасинами, а значит и учителя их направлений не могли им ставить меня в пример. Получается, они знали меня откуда-то еще. Откуда вы меня знаете? Да, видишь ли, как только прошло сообщение, что у нас появился новый король, да еще и из игроков, то многие более-менее опытные игроки начали искать по тебе информацию, а Степан, это мой парень, опытный игрок. В общем, раскопали про тебя и победы на турнирах, и то, что в замках королевских тебя видели, что, кстати, тоже вопрос, как? Туда же попасть нереально. Ну, в общем, и инфу о примерном твоем уровне тоже нашли. За 280-й. Как-то так. Уже не бывший парень? Усмехнулся я, переводя тему, а по-другому-то и никак, придется про себя рассказывать, а оно мне надо. Да какой там бывший? Я ж истеричка, а не дура. Сама тупанула. На него наорала, потом еще и на тебя. Гормоны, блин, чтобы им пусто было. В общем, я уже извинилась перед ним. Это ты молодец. А чего Лапка такая молчаливая? Она у нас стесняшка, усмехнулась Оля. Ань, ну правда, чего ты молчишь? Слушаю, в твой разговор же фиг влезешь. Ага, ага, конечно. Что ага, если чистая правда? Мираж, а ты бы не мог нам помочь с шашлыком? Я лишь усмехнулся. Я-то думал, меня кормить будут, а меня, оказывается, работать позвали. Шучу. «Давай сюда, мясо люблю им заниматься под хорошее настроение». На мою просьбу мне вручили целый котелок с мясом, замаринованным в кефире, и пока девчули делали костер и сооружали подобие мангала, попробовал их заливку и, немного подумав, достал коробочку со своими специями. А то кефиром-то залили, а не досолили, перца и вовсе не положили. И кто так мясо готовит? «Доведя мясо до ума...» И, дождавшись, пока начнут прогорать дрова до состояния углей, споро насадил мясо на шампуры, приобретенные мной по случаю в лавке. Очень уж мне тогда понравились эти кованные стержни, еще и имеющие нормальную деревянную ручку, за которую так удобно браться, несмотря на жар. Разобрал костер, отделив угли от непригоревшей древесины, и поставил мясо над углями, медленно переворачивая его. И только-только мясо начало румяниться, как произошло сразу три вещи. За моей спиной раздался хлопок портала. Оля в панике подскочила и заорала: «Степан, нет!» А в меня, на тот момент уже развернувшегося, полетел фаербол. Не успел огненный мячик долететь до меня, как парень начал нести какую-то пафосную чушь. «Кто ты такой и как ты посмел приставать к моей девушке?» На заданный вопрос я лишь усмехнулся, разрубая заклинание в полете, из-за чего меня с ног до головы осыпало искрами, а как по-другому. За спиной шашлык. «Мужик, если ты испортишь шашлык, я тебя прикончу». Тот в недоумении посмотрел на меня, потом на подбежавшую Олю, которая сумбурно начала объяснять происходящее. Я же, не став дожидаться окончания их диалога, продолжил. «За испорченное начало отдыха с тебя штраф. Сгоняй на базар за свежими овощами, огурчиками там, помидорчиками, ага». «Ага», — только и вымолвил тот, рассматривая уже мою фигуру в спину, которая согнулась, дабы повернуть мясо. «У нас пригорать нельзя». Начав переворачивать последнюю четвертую пару шампуров, услышал за спиной короткий и тихий диалог между Олей и Степаном. «Оль, это кто вообще такой?» «А это, Степочка, Мираж». «Что? Тот самый?» «Агась, так что давай, дуй-ка ты за овощами, ревнивец». «Эх, а я еще обещала, что ты его размажешь по стенке». В ответ парень промолчал, обеспокоившись о его здоровье, обернулся и застал картину, где главное действующее лицо безмолвно глотало слова, силясь что-то сказать, но издавая лишь сипы горлом. Наконец, справившись со своим недугом, он прошептал: «Олька, ты что, дура?» «Агась, так ты пойдешь за овощами?» «Куда я денусь-то? Ладно, буду через 5 минут». Макс скрылся во вспышке портала, а Оля вернулась к нам. «Ань, ты видела его лицо? Я такого шока еще ни разу в жизни не видела». Девчонки звонко рассмеялись, и их смех разлетелся по каньону, отдаваясь эхом, из-за чего стало казаться, что смеется целая толпа. Наконец, успокоившись, Аня ответила: «Не издевайся ты над ним так сильно, опять ведь поссоритесь из-за фигни. Оно тебе надо. Степа ведь хороший парень». «Хороший», — с выдохом подтвердила Оля. «Понимаешь, я просто ничего не могу с собой поделать». «Понимаю, но ты старайся, хорошо?» «Хорошо, подруга. И как я потом буду без твоих мудрых советов?» «В смысле, будешь без? Ты от меня никуда не денешься, даже не мечтай». Девчонки весело рассмеялись, после чего продолжили свой диалог, но я его больше не слушал, размышляя о планах на будущее, попутно дожаривая мясо. Вынырнул из размышлений лишь раз, когда пришел Степан и вывалил кучу овощей и несколько баночек с соусом, чье название я не то что запомнить, выговорить бы по бумажке не смог, поэтому просто обозвал майонезом и не стал париться. В задумчивости я и не заметил, как пролетело время. Ребята меня дергать не стали, решив, что у меня какие-то проблемы, над которыми я размышляю, лишь лапка то и дело подкладывала ко мне в тарелку кусочки мяса и овощей, изредка бросая заинтересованные взгляды. Вынырнуть из себя меня заставил ошарашенный голос Артианса, который застал нашу невероятную картину «Отдыхающие маги и Мираж», что само по себе было нонсенсом, так как ранее я особой общительностью не отличался и в заведении знакомств во всех кругах общества и в любых ситуациях увлечен не был. «Мираж, вот вроде тебя одного оставлял, причем всего на ночь, а ты себе уже компанию нашел. При этом самым бессовестным образом сидишь и хаваешь шашлык. А я, между прочим, тоже мясо люблю, при этом очень и очень сильно». О том, что я посещал каньон, он благоразумно умолчал, видимо, придя к тем же выводам, что и я. Посторонним знать об этом не следует. «Да тебя, Соню, хрен дождешься! Спит он себе и спит, а я, между прочим, и о тебе подумал. Шашлычка сохранил». С этими словами я достал из инвентаря убранную порцию горячего шашлыка и, протянув другу, представил его. «Знакомьтесь, это Артианс, мой друг и просто хороший человек». После всеобщего знакомства мы посидели еще с полчаса, рассказали друг другу по парочке анекдотов, возможно, бы задержались и на подольше, тем более, что Степан несколько раз порывался пойти и намутить алкоголя. Но у меня были на сегодня планы, и большего я себе позволить не смог. Посему попрощался со всеми и собрался уже отправиться в сторону телепорта, как ко мне подошла Аня. «Мираж, слушай, может, посидим где-нибудь вечерком? Я знаю отличное местечко». «Неожиданно», — я улыбнулся в ответ на улыбку девушки. «В целом я не против. Я скинул тебе заявку на дружбу, прими. А как освобожусь, отпишусь, и мы выберем место и время. Пойдет?» «Агась». Она сделала неуверенное движение вперед, словно хотела поцеловать. Но мило засмущалась и, развернувшись, устремилась к костру. Мне же осталось лишь усмехнуться и отправиться в сторону телепорта. А ведь я и сам был не прочь пообщаться с девушкой, тем более такой милой, как эта. Я ведь все-таки не затворник, и женское общество действительно мне приятно, и хоть за последнее время я стал более замкнут, однако надеялся это наверстать. Тем более, что раз она сама пригласила, то можно рассчитывать и на некое снисхождение. Сейчас же мне необходимо проследить за стройкой в Змеином лесу и проверить, что выбила рейдовая группа «Валькирий».